А еще она слышала голос мужчины, с тоской в голосе говоривший: «Доченька». Но это был не голос Артура. Ему вторил красивый и печальный женский голос: «Доченька». Но это был не голос Молли. Наутро Джин не проснулась разбитая и несчастная, но почему-то не решилась рассказать маме Молли про свой сон. А день потек как обычно до того самого момента, пока мама Молли не попросила принести еды папе Артуру в сарай. Джин не вошла в сарай, и ее словно затянуло в гигантскую воронку и куда-то понесло. Девочка закрыла глаза. Странно, она не была напугана, но мельтешение разных полос перед глазами вызывало тошноту. Открыть глаза она решилась только тогда, когда ощущение движения прекратилось. Джин не оказалась в удивительно красивой комнате, красивая, хоть и не молодая, даже старше мамы Молли, в дорогом роскошном платье. Женщина обняла ее и ласково сказала: «Ну, вот, деточка, ты и дома». Джин не отступила на шаг, она ничего не могла понять, и ее снова стало клонить в сон. Девочка закрыла глаза, и ее снова окружила спасительная темнота. Комментарий к глава 87, в которой герой идет за подарком, а еще имеется лирическое отступление обиженной Гарри. Ухи-ухи-ухи. http://vidifont.com/lld36001405090JPG. Северус за исследованиями. http://severus.snapperugal.lyr.driving.d639JPG. Джин Нейрон. https://www.hapelixitsanorg.wp-santentuplads2016.01.youngkronandgen.jpg. Глава 88, в которой герой совершенствуется в проведении ритуалов. Реакция Северуса на наш с Сири подарок была бесценна. Узрев меня в компании сразу двух не таких уж маленьких питонов, один из которых обвился вокруг моей шеи, словно это кайбаа, а второй занял место Натальи, он сердито прошипел: «Ну, это уж слишком, Сири. Ты слишком балуешь Гарри. Ладно, одна хаем огромная змеюка, но две сразу? Или вы решили заняться разведением питонов, и это самец и самка? Вот уж нет». Тряхнув роскошными кудрями, отозвался Сириус: «Они оба мальчики. И нет, они не только для Гарри. Один из этих чешуйчатых милашек предназначается для тебя». «Да, дорогой профессор», — пропел я, с удовольствием глядя, как округляются глаза Сивируса. «Питоны — идеальные домашние питомцы. Едят немного, выгуливать их не нужно, частого общения они не требуют, да еще и красивые. Ведь правда же, красавцы, правда?» При этих моих словах оба питона подняли головки и дружно зашипели. «Это он, это тот шеловик, не говорящий, он, мои хорошие, он», — отозвался я. «Вы смерти моей хотите, Поттер?» — жалобно спросил Северус. «Ну, зачем мне этакий подарочек? Что-то мы с Северусом никак определиться не можем, то на вы, то на ты. А вы представьте, профессор, приезжаете вы в Хог, а на плече у вас символ факультета сидит?» — спросил я. «Да вас еще больше зауважают, честное слово. И вообще, они же хорошие, могут даже комнаты сторожить в ваше отсутствие. И вообще, вы ведь хотите выучить парсилтанг?» Парсилтанг Северус хотел, но он тут же возразил: «А разве это не врожденная способность?» «Врожденная», — согласился я. «Но мне кажется, что пару десятков основных понятий любой может выучить. А для того, чтобы понимать простейшие желания вашего питомца, этого хватит. Вы ж с ним не о Шекспире разговаривать будете, а я буду приходить в гости со своим питоном, буду с ними общаться. Заодно и слова вам расшифрую. Соглашайтесь, профессор, парсилтанг – это круто. Ты только в Хогвартсе об этом никому не говори», – неожиданно улыбнулся Северус. «Увы, сейчас парсилтанг считают признаком злого темного мага, во всяком случае, в Британии». Парсилтанг знал Салазар Слизерин. «Вообще-то, я в курсе», — отозвался я. «Но кто сказал, что Слизерин темным и злым был? Школу-то он строил наравне со всеми». «Официально считается», — академическим тоном произнес Северус, «что он был против присутствия в Хаге полукровок и маглорожденных. Из-за этого и с остальными основателями поссорился». «Северус, перешел и я на ты. Не надо мне официальный курс министерства в уши втирать. Мы же знаем, что не существует в природе никаких маглорожденных. Есть потомки магов и сквибов, или только сквибов из тех, что ушли в магловский мир. Люди и маги – два разных биологических вида, они скрещиваться не способны. Ну так как, кого выбираешь? Ты про это свое знание тоже в Хогвартсе помалкивай, если проблем не хочешь», – проворчал Северус. Но оба питона тут вновь подняли головки и заглянули ему в глаза так умильно, что он вздохнул, махнул рукой и сказал, указав на кремово-желтого: «Вот этого, пожалуй, отличный выбор.